54. Сомневающийся, подумай, что теряешь. Плоды огромной многолетней работы мгновенно уничтожаются полностью, и остается неудачный ученик у разбитого корыта. Сомнение есть гибель всего. Нет порока более горшего. Сомнение в себе еще поправимо, но сомнение в учителе пресекает все пути. Можно представить себе весь ужас положения, когда некуда больше идти и не к кому обратиться. Черное покрывало окутывает сознание, и выхода нет. Логикой бороться с сомнением нельзя. Его доводы неопровержимы и логичны, ибо основаны на фактах, кажущейся и призрачной очевидности. Корень его лежит не в очевидности, но в сердце, тонус которого окрашивает своим цветом все, на что обращается сомневающийся оком. Этот корень вырывайте из сердца без всяких рассуждений, доводов и доказательств. Бесцельно бороться против фактов очевидности, если она принимается за действительность, и мираж, ложь и тьма заменяют свет. Учителя можно лишь утверждать. Разве свет уменьшился от того, что все борцы за свет и носители его погибли и подвергались гонениям? Надо научиться верить вопреки очевидности и вопреки всему и чему бы то ни было, что может явить окружающее. Выдержит все лишь вера и доверие до конца. Но если они короче длинного хвоста следствий, собственной воли и кармы неудачного ученика порожденных, то какой же будет конец этот? Ибо какова же тьма, если свет, который в человеке тьма? Не тьма ли удвоенная? Говорил, говорю и скажу. Допустить в сердце удава сомнение будет концом всего. Разве учитель обещал благополучие, легкую жизнь и беспечное существование? Учитель может смягчить карму и разбить ее удары на ряд мелких толчков, но освободить от кармы и исчерпать ее не может, ибо это будет нарушением закона. Ужасное состояние планеты — не очевидность, но действительность, которая скоро очевидностью для всех станет. Губительные, смерть несущие газы отравляют сознание масс и убийственно действует на утонченные организмы. Волны хаоса захлестывают сознание. Сомнение есть порождение темных воздействий. Тьме в захлебывающемся сознании можно противопоставить лишь владыку, что невозможно при наличии сомнения. Значит, невозможна борьба и противостояние тьме. Сомневающийся отдает себя во власть мраку. Страшную опасность, грозящую при явлении сомнения, надо осознать. Сомнения от мозга и мыслей им порождаемых. Их надо подавить сердцем, веру и доверие хранящим. Пусть мозг твердит свои доводы, сердце должно сказать «верю владыке, несмотря ни на что и вопреки всему, что может мыслить низшее сознание». Можно даже в духе отойти от сомневающихся оболочек. Стать как бы в стороне, пока идет борьба. Трудно вынырнуть, если сознание будет затянуто в вихревые воронки тьмы. Имеющих уши предупреждаю. Волны тьмы, порожденные веками, ринулись на землю. Надо устоять. Собой не устоять. Устоять можно лишь с учителем, ему сердце предав.